Реки юга России. Сразу предупрежу, речь пойдет всего о двух речках, на которых мне довелось побывать. Река Кирпили Краснодарского края и небольшая речушка с очень смешным названием Мокрая Чумбурка. Итак, начну с последней. Мне любезно разрешили переночевать на территории охотничьей базы, которая расположилась в Александровском лесу, знаменитом своим поголовьем благородного оленя. А так как я большой любитель фотоохоты, то утром, вместо того, чтобы начинать свое небольшое путешествие по реке, я отправился на поиски диких оленей. Этих благородных животных я в конце концов увидел и даже сфотографировал, но шедевров не получилось. Я не смог подобраться на достаточное для фотосъемки расстояние, но наобщавшись таким образом с разноцветным осенним лесом и подзарядившись немного лесной энергией, я отправился на реку. Накачал байдарку, собрал снасти и оттолкнулся от берега. Надо сказать, что в этих местах вся река через определенные промежутки перегорожена плотинами. Течение совсем не ощущается. По берегам растет высокий камыш, и кое-где образовались заливчики с множеством коряк и поваленных деревьев. Другими словами, типично щучьи места. Это предположение мне подтвердили и работники базы своими рассказами о выловленных монстрах. Воодушевленный услышанным, я решил в этот раз изменить нахлыстовые снасти и собрал спиннинг. Дело в том, что до своего увлечения нахлыстом я был заядлым спиннингистом, и опыт ловли щуки у меня достаточный. Нахлыстом я щуку тоже ловил, но полной уверенности в своих силах не было. Поэтому, чтобы действовать наверняка, я и снарядил спиннинг. Моя любимая спиннинговая приманка — 12-сантиметровый воблер Husky Jerk. Для него идеальными местами как раз и являются такие вот неглубокие водоемы, заросшие камышом. Нахлыстовую удочку я тоже с собой взял, на всякий случай. А то, знаете, щука бывает привередливой. То ли ее поймаешь, то ли нет. А вот какая-нибудь мелочь, типа красноперки или уклейки, с нахлыстовой снастью практически всегда гарантирована. Таким образом, вооружившись до зубов, я отправился исследовать эту речку со смешным названием. Но по истечении пары-тройки часов смеха и иронии во мне изрядно поубавилось. Я не поймал ничего, несмотря на все мои титанические усилия по поиску зубастой. Вроде все делаю правильно. Приманка, проверенная временем, играет так, что был бы я рыбой, сам бы съел. Водоем очень понятный. Вот стена камыша, а вон небольшой затончик с корягой. Где, как не здесь, стоять щуки в засаде? А нет, результат нулевой. Тогда я решил все-таки изменить немного тактику и стал искать совсем мелководные жабовники. Поменял и приманку. Вместо любимого Husky Jerk поставил какого-то безымянного китайского мелководника. И сразу поклевка. Но совсем не трофей. Грамм 300-400, не больше. Попробовал в другом месте, все то же самое. Ловятся одни карандаши, которых приходится отпускать. А есть-то уже охота. И я сдался. Взял нахлыстовую удочку и за полчаса наловил красноперок на полноценную уху. Что я говорил? С нахлыстом не пропадешь. Наступило следующее утро. Пора мне собирать байдарку, упаковывать все вещи в багажник своего четырехколесного металлического друга и двигаться дальше. Собственно, этим я и занимался, и уже было сел за руль, как вспомнил, что по пути сюда, пока я искал въездные ворота на территории охотничьей базы, я проезжал мимо фазаньей фермы, причем где-то совсем рядом, за забором. Я заглушил двигатель, закрыл автомобиль и отправился по периметру базы в поисках этой самой фермы. Зачем? Нахлыстовики меня поймут. Дело в том, что огромное количество нахлыстовых мушек изготавливается из пера этой самой птицы, в том числе нимфы, на которых я вчера ловил красноперку. Ферма нашлась сразу, и после недолгих переговоров мне разрешили зайти внутрь одной из клеток, чтобы попытаться позаимствовать перья у их обитателей. После пары неудачных попыток я все же сумел поймать одного из хвостатых красавцев. А вот что делать дальше? Просто брать и дергать за хвост? Или как? Оказалось, если не дергать весь пучок, а потащить за одно перышко, птица переносит такую экзекуцию довольно безболезненно. Так что через мгновение у меня в руках оказался материал для вязания по меньшей мере 1000 уловистых мушек. Разжившись таким неожиданным образом фазаньими перьями, я наконец-то выехал за пределы гостеприимной охотничьей базы. Мой путь лежал дальше, на юг. Нет прекраснее и мудрее средства от тревог, чем ночная песня шин. Тихонько слышится из автомобильного приемника. Уже стемнело, и передо мной фары высвечивают лишь небольшой промежуток дороги до разделительную полосу, сливающуюся от скорости в одну сплошную белую линию. Песня настроила меня на философский лад. Ведь правда, есть что-то магическое в дороге, бегущей вам навстречу. Как будто живешь другой жизнью, где нет ни проблем, ни забот, ни прошлого, ни будущего, а есть только путь, по которому ты движешься. а полоса разметки, как линия жизни, то сплошная, то прерывистая. И лишь розовеющее на востоке небо напоминает о пройденных километрах. Река Кирпили мне показалась чем-то очень похожей на мокрую Чумбурку. Те же заросшие камышом берега и небольшое течение. Ну, может быть, немного побольше и пошире. А в остальном очень похоже. Даже рассказами о пойманных вчера невиданных трофеях. Но я, умудренный опытом предыдущей рыбалки, не стал заострять внимание на рассказах, а решил подойти к делу с известной долей скепсиса. Здесь я уже не стал даже расчехлять спиннинг. Достал нахлыстовую удочку 7-го класса и собрал снасть, предназначенную специально для ловли щуки. Правда, дело немного осложнялось тем, что над всей водной акваторией разгулялся сильный порывистый ветер. Но не отказываться же от рыбалки. Понятное дело, я старался ставить байдарку таким образом, чтобы ветер, как говорится, был в руку, то есть помогал, а не мешал забросу. Но в конце концов, мне такая, с позволения сказать, ловля надоела, и я поплыл искать убежище в камышах. Как это обычно и бывает, когда я уже отчаялся что-либо поймать, в одном из небольших камышовых заливчиков я наткнулся на целый косяк голодных окуней. Началась азартная и веселая ловля с каждого заброса. Конечно, несколько непривычно было ловить удочкой 7-го класса 100-граммовых окушков, но на клеве это никак не сказывалось. Я даже не стал перевязывать щучий поводок из толстой полумиллиметровой лески, а прямо к нему привязал небольшой блестящий стремерок. Клевало на самом деле с каждого заброса. Я даже этим воспользовался и, не выключая камеры, в режиме реального времени вытащил одного за другим пяток окуней. Поразвлекшись таким образом и оставив несколько более-менее товарных окуней для ухи, я решил закончить с рыбалкой в этом месте и продолжил свой путь к Азовскому морю.